Глава 30. С утра я старалась не думать о Денисе и обо всех этих вещах, которые вчера перемерила. Карьера на первом месте. Я подумаю о Денисе позже, хотя в глубине души я понимала, что решение уже приняла. Сейчас мне нужно подготовиться к визиту в новое агентство. Я где-то читала, что в агентство нужно приходить в максимально естественном образе. Минимум макияжа, простая одежда и, желательно, некрашенные волосы. Так они смогут лучше представить, что можно из тебя сделать. Звучало грубовато, но было похоже на правду. Как ни крути, манекенщицы – просто материал, из которого заказчик лепит то, что ему нужно. И почему многие девушки так стремятся ими стать? С внешностью проблем не возникло. Волосы у меня были естественного оттенка, хоть я и не могла похвастаться густотой или длиной. Что касается макияжа, то я решила накрасить только ресницы для максимально естественного образа. Из гардероба я достала свой бессменный бежевый топ и джинсы. Ну а что еще может быть более простым и в то же время подчеркивать мои достоинства? Вещи соседки молча стояли в мешках, как будто вчера между нами ничего не произошло. Я расчесала волосы и собрала их хвост на макушке. Визуально это прибавило мне еще несколько сантиметров роста. Я посмотрела на часы, пора выходить. Мы договорились встретиться с Кристиной у здания, в котором находилось агентство. Это была девятиэтажка с множеством офисных помещений в центре города. Я стояла у главного входа, подруга опаздывала. Я посмотрела на свое отражение во входной двери и осталась довольна собой. Сзади подбежала запыхавшаяся Кристина. «Привет!» – бросила она. «Ну что, идем?» Мы поднялись на 8-й этаж на лифте, волнение усиливалось. Но это было приятное волнение. Сейчас наши жизни могут измениться. А может быть, мы снова увидим странных людей, не имеющих прямого отношения к моде. В любом случае, это будет очередной опыт. На одной из дверей на площадке была не очень броская надпись «Астра». Я подумала, что солидное агентство могло бы сделать надпись побольше. «Нам сюда». Кивнула я Кристине и открыла дверь. «Здравствуйте! Мы пришли поинтересоваться касательно сотрудничества», — сказала я. «У нас у обеих есть опыт работы манекенщицей», — добавила не без гордости. Женщина, встретившая нас в холле, дружелюбно улыбнулась. Она была совершенно не похожа на Галину. Никакого пафоса, надменности и искусственной красоты. Она была обычной женщиной лет 45 с характерной для такого возраста стрижкой. Если бы я встретила ее где-то за пределами этого помещения, то и не подумала бы, что она имеет какое-то отношение к сфере моды. «Здравствуйте, меня зовут Маргарита», – представилась она. Мы тоже назвали свои имена. С ней было легко и непринужденно. Было видно, что она была чем-то занята до нашего прихода, но любезно выделила нам время. Она посмотрела на нас оценивающим, но не высокомерным взглядом, улыбнулась и отвела в смежное помещение. Там она попросила нас снять обувь и измерила рост. 1,77 м, сказала она мне. «Отлично! А вот у вас несколько сантиметров не хватает. Всего 1,72 м. Мы не принимаем девушек с ростом менее 1,75 м». Это было адресовано Кристине. «Вырастите!» «Приходите!» Улыбнулась ей она. Мне было жаль подругу, но в то же время я была безумно рада за себя. Наконец-то мой рост сыграл в мою пользу. Сколько насмешек я выслушала в младшей школе по поводу того, что выбивалась из среднего роста сверстников. Меня называли «дылда», «каланча» и другими обидными подобными словами. Дети могут быть чрезвычайно жестоки. И вот, я наконец-то вознаграждена за свой рост. «Сколько вам лет?» – обратилась она ко мне. 18, – солгала я. Но это было практически правдой, поскольку мое совершеннолетие должно было наступить буквально на днях. «Это хорошо. Если бы вы были несовершеннолетней, то нам бы понадобилось согласие ваших родителей. И еще. После этого я немного напряглась. Так, что там еще?» «Вам нужно выпрямить зубы. Красивая улыбка – это очень важно в данной сфере. Сами понимаете». Она указала на девушек на фотографиях, развешанных на стенах. Многие из них улыбались бесподобной улыбкой. «Да уж, Моим зубам до этого, безусловно, далеко. Я внимательнее посмотрела на фотографии. У каждой из них были надписи в углу. Милан, 2006. Токио, сентябрь, 2005. Париж, 2005. От волнения пересохло во рту, но я все-таки спросила. «Ваши манекенщицы выезжают за границу?» «Да, в основном мы работаем с европейским рынком. Как минимум дважды в год каждая девушка выезжает за границу. Кстати, как у вас с английским?» «По правде сказать, никак. Но так категорично заявлять мне не хотелось. Как будто для моего позора кривых зубов недостаточно». «Не очень. Обязательно занимайтесь английским, без этого никуда», — сказала Маргарита. Мы обе все еще смотрели на фотографии. Невероятно! Неужели все эти девушки из нашего небольшого и далекого от Европы городка действительно участвуют в показах во всех этих шикарных местах? Я даже не знала, что это так реально. Можно протянуть руку и стать одной из них. Но в моем случае это не так просто. В общем, после выпрямления зубов и английского «возвращайтесь, будем ждать», — сказала она на прощание. «До свидания», — ответила я. Да уж, информативный визит получился. Это было самое настоящее агентство, которое я искала все это время. Это была хорошая новость. Никакой странной квартиры, людей, которые просят раздеться или заставляют тебя чувствовать себя второсортным человеком. Все здесь было очень прилично, и обстановка была дружелюбной. Они согласились взять меня. Это же тоже хорошая новость. Но было несколько «но». Это уже плохая. Мы спустились на улицу в молчании. Кристина как будто не была расстроена, либо пыталась это скрыть от меня. А может быть, все это было для нее не так важно? Мы никогда не говорили о том, насколько важна карьера манекенщицы в жизни каждой из нас. Большую часть времени мы просто веселились, радуясь, как хорошо нам друг с другом. С Кристиной я по-настоящему могла расслабиться. Мы были друг с другом такие, какие мы есть. Не было никакой нужды притворяться. Сейчас же ситуация была напряженная. Мы тихо попрощались, и она ушла. Я не возражала. Мне так много было нужно обдумать. Я еще раз обрадовалась тому, как здорово, что мне практически 18. Я официально могу делать со своей жизнью все, что захочу. Родители бы никогда не дали мне согласия на это. Тут и думать нечего. Таким образом, эта проблема отпадала. Разумеется, если я поеду за границу, будет куча шума и возражений. Меня попытаются остановить всеми доступными средствами и манипуляциями. Но я все равно сделаю это, несмотря ни на какие возражения. Так что это меня сейчас не волновало. Зубы – вот это проблема. Я никогда не задавалась этим вопросом, поскольку не считала, что они у меня слишком кривые. Да, по сравнению с теми красотками на фотографиях, разница очевидна, но в обычной жизни они мне не доставляли никакого дискомфорта. Кроме того, когда я видела людей в брекетах, меня передергивало от того, насколько это уродливо, по моему мнению, выглядело. Вот уж не думала, что буду вынуждена тоже их носить. И я даже представить не могу, сколько это может стоить. Еще английский. С начальной школы я изучала немецкий, будь он неладен. Вот куда мне теперь эти знания? А английский бы ох, как пригодился. Ну ничего, это дело поправимое, было бы желание. С такими мыслями я брела домой, когда зазвонил телефон. Это был Денис. Я взяла трубку. Да. Привет. Было неожиданно от него услышать это слово. Может быть, увидимся? Денис снова говорил коротко и по делу. Мне нравилось, что он был прямой, без всех этих уловок игр. Я вообще люблю такое в людях. Он словно почувствовал, что я уже приняла решение о нем и готова встретиться. Мне и самой очень хотелось его увидеть. Рядом с ним весь мой внутренний диалог в голове как-то стихал, и я забывала о своих проблемах. Мы договорились встретиться в городе, и я решила прогуляться к месту нашей встречи, все еще обдумывая то, что услышала в Астре. Перед моими глазами стояли фотографии девушек на стене в агентстве. Я до сих пор пребывала в приятном шоке от того, что все это так близко. Эти манекенщицы, которые позируют для фото в Париже и Токио, ходят по тем же самым улицам, что и я. Возможно, прямо сейчас кто-то из них попадется мне навстречу. Для кого-то это просто девушка из соседней квартиры. Возможно, ее сосед даже не подозревает о том, что когда видела ее с утра выходящей из квартиры с чемоданом, она торопилась на рейс в Милан. У нее там съемки. Интересно, о чем думают эти девушки? Как они живут? Вот бы пообщаться с ними и узнать, каково это – быть манекенщицей мирового уровня. Вскоре начался дождь, и мне оставалось совсем немного идти, но я все равно успела промокнуть. Капли затекали мне под майку, и у меня было ощущение, что я промокла насквозь, и меня можно отжимать в стиральной машинке. Раздался гром. От неожиданности я вздрогнула. Я увидела машину Денису издалека, быстрым шагом добежала до нее и села внутрь. «Я звонил тебе, ты не брала трубку. Почему? Я мог забрать тебя в другом месте, ты вся промокла». «Ничего, я люблю дождь». Это была правда. Не понимаю, когда люди визжат, если на них упало три капли. «Ты вся дрожишь», — он взял меня за руку. «Просто у тебя включен кондиционер». Он выключил кондиционер и достал мне пиджак с заднего сиденья. Я накрылась им и почувствовала себя гораздо лучше. От пиджака пахло чем-то взрослым. Не знаю, что это было, может быть, смесь дорогого парфюма и запах виски. Но я почувствовала себя такой настоящей. Наверное, это запах мужчины. Я посмотрела на Дениса и поймала себя на мысли, как же мне с ним хорошо. «Хочешь выпить?» – спросил он. Я кивнула. Мне сейчас необходим был алкоголь, чтобы согреться и успокоиться. «Я все обдумаю. Но позже», – сказала я себе. Он отвез меня в заведение, о существовании которого я не подозревала. Даже не знаю, как правильно было назвать это место – кафе или бар или еще что-то подобное. Едва мы зашли внутрь, как мне в глаза бросился камин. Между камином и барной стойкой была выложена целая поленница из берестяных дров. Очень мило. Обожаю запах древесины. Здесь было тесно и стояло всего несколько столиков. Но, наверное, именно поэтому было так уютно. Мы сели у камина. Я по-прежнему была в пиджаке Дениса. Инстинктивно я протянула руки к огню. Денис сел напротив меня. Вскоре официант принес мне рюмку с непонятным содержимым. Не знаю, что это было – коньяк, виски или что-то еще. Честно говоря, я не отличала коньяк от виски по вкусу и внешнему виду, так же, как не отличала капучино от латте. «Здесь нет кухни», – сказал Денис, словно предугадывая мой вопрос, не будет ли что-нибудь из еды. Но согласись, это лучшее место, чтобы согреться. Странно. Я думала, что для него лучшее место, чтобы согреться, это гостиница. Но вслух этого не сказала. Уж не пытается ли он быть романтичным? Я выпила эту жидкость, так и не знаю, что это было, но горло жутко жгло. И почувствовала, как тепло мгновенно разливается по телу и мозг расслабляется. «Еще?» – спросил Денис. «О, нет, а то я здесь песни петь начну». Я уже чувствовала, как хмель ударил в голову. Я сняла босоножки и вытянула ноги к огню. Огонь завораживал меня. На мгновение я подумала о том, чтобы послать карьеру манекенщицы к чертям и вот так сидеть у камина в компании Дениса. Мне сейчас так тепло, спокойно и хорошо. Чего еще можно желать? Я не хочу уходить отсюда. Я бы с удовольствием осталась тут. С Денисом было так комфортно молчать, не было никакой напряженности. И я поняла, что мне безумно нравится сидеть вот так с человеком, который мне практически чужой. Господи, я даже ничего о нем не знаю. Кто он? Чем занимается? Что любит? Есть ли у него семья? Я не уверена, что хочу спрашивать. По крайней мере, касаемо семьи точно. Или лучше все-таки узнать сразу? «Чем ты занимаешься?» – спросила я. Он снова улыбнулся, немного помолчал, затем ответил. «Я тебе говорил, у меня бизнес. Это и правда неинтересно. Я не такая глупая, как могу показаться». С чего он решил, что мне это неинтересно? Или просто увиливает от ответа? «Ты не выглядишь глупой. Клянусь, я как-нибудь тебе расскажу. Просто здесь не лучшее место». Просто выражение «занимаясь бизнесом» Звучит, как их с 90-х. Он засмеялся. Да, это точно. Ну, а вообще, свободное от бизнеса время. Его не так много. Ну, я люблю спорт, летом бег, зимой лыжи. Да уж, не очень многословный у нас разговор. Зато я знаю уже чуть больше, чем ничего. Бег и лыжи. Я поняла, что больше не хочу у него ничего спрашивать. Когда я ничего не знаю, я могу построить в голове картинку, какую захочу. А когда у меня будет суровая реальность, я уже не смогу этого сделать. Сейчас он для меня загадочный мужчина из Toyota Camry, которому 34 года, достаточно стройного телосложения и с харизматичной улыбкой, которой он, готова поспорить, часто пользуется. Род деятельности не ясен, так даже лучше. Вдруг он окажется собственником какого-нибудь скучного завода по производству бетона или что-нибудь в этом духе. В воздухе приятно пахло березовыми дровами. Дождь закончился, я взглянула в окно. «Ну что, пойдем?»